Вы смотрите на икону Спасителя и видите, что Он взирает на вас пресветлейшими очами. Это взирание и есть образ того, что Он действительно взирает на вас яснейшими солнца очами Своими и видит все ваши мысли, слышит все ваши сердечные желания и вздохи. Образ. Образ и есть. В чертах и знаках он представляет то, что не начертаемо и не означаемо, а постижимо только верою. Верьте же, что Спаситель всегда на вас презирает и видит вас всех со всеми вашими думами, скорбями, воздыханиями, со всеми вашими обстоятельствами, как на ладони. «Се на руках моих, на писах стены твоя, и предо мною еси присно», — говорит Господь. Как много утешения, жизнь в этих словах вседержавного промыслителя. Итак, молитесь пред иконою Спасителя, как бы пред Ним самим. Человеколюбец присущ ей благодатью Своею, и очами на ней написанными точно взирает на вас. На всяком месте очи Его смотряют. Значит, и на иконе, и слухом на ней изображенным слушает вас. Но помните, что очи Его – очи божеские, и уши Его – уши Бога вездесущего.